Глава 24. Жасмин. Своими прозрачными намеками про мамино благословение и мое согласие бродяга застал меня врасплох. Признавшись в любви, я предоставила бы ему право принимать решения за нас двоих. Но впереди ждал непростой период, наполненный борьбой с обстоятельствами. Обретенное счастье терять больнее, чем призрачную надежду. Поэтому я не стала торопить события. Надеясь сменить тему, я ляпнула первое, что пришло на ум. Хотела отвлечь, а получилось серьезный скандал. Не сдерживая эмоций, Зейн верещал, что ни за что не позволит мне обрезать волосы и притвориться парнем, а я из вредности начала отстаивать безумный план, созревший прямо на ходу. Зейн грозился меня отшлепать, если я все же ослушаюсь, а я напомнила, что он не имеет на это права. Сверля меня взглядом, он угрожающе рычал, а я, вздернув нос, возмущенно сопела. Бродяга медленно наступал, а я ускользала, понимая, что если снова окажусь в его объятиях, то соглашусь на все, что он потребует. Не знаю, чем бы закончилась наша взрывная перепалка, но на террасу внезапно заглянул один из охранников, и нам пришлось срочно импровизировать. «Чего орете?» — подозрительно прищурившись, проворчал охранник. А я указала рукой куда-то в сторону и прицикнула языком. «Да сам посмотри!» — выдохнула возмущенно и, кивнув на притихшего бродягу, пожаловалась. «Просила же убраться как следует, а он... Завтра здесь будет отдыхать новая группа гостей, а еще не все готово. Вот пожалуюсь управляющему и... Занят он!» «Сегодня по мелочам его лучше не дергать», — недослушав и смирив Зейна сканирующим взглядом, упрекнул. «Такого здоровяка к уборке привлекаешь, а горничные без дела слоняются. Эй, ты кто, новенький? Идем, я тебе другую работу найду, а тут и без нас разберутся». Метнув в меня многозначительный взгляд, с охранником Зейн спорить не стал, а я показала ему язык и, скрестив руки на груди, отвернулась. Оставшись одна, побродила по террасе и, сев на один из диванов, задумалась. Бредовая идея теперь не казалась такой уж никчемной. Притворившись парнем, я могла попасть в лагерь наемников и, готовясь к посвящению, выиграла бы время. А что дальше? Ну, если честно, дальнейшие действия я продумать не успела. Но, боясь передумать, сразу же отправилась искать подходящую одежду. Мама обещала привезти ей немного вещей и деньги на следующий день, поэтому в отеле ее уже не было, а советоваться с кем-то из коллег я не стала. Информацию могли передать Ибрагиму, и чем мне это грозило, даже думать не хотелось. На складе одежды я с трудом нашла рубашку и брюки маленького размера. Но на мне они висели бесформенным балахоном. Прихватив вещи, я пошла на кухню и, устроившись в уголочке, взяла лепешку, налила себе чай и погрузилась в размышления. «Ну, чего такая хмурая?» — через несколько минут поинтересовалась Ирада и, натирая полотенцем большой серебряный поднос, усмехнулась. «Устала? Понимаю. Это тебе не танцы». «Да не, все нормально». Буркнула я и, отщипнув кусочек лепешки, сунула в рот и протяжно вздохнула. «Рассказывай!» — покачав головой, потребовала Ирада, а я вскинула на нее рассеянный взгляд и нахмурилась. «Да так пустяки!» — отмахнулась я и, пожав плечами, добавила. «Нужна приличная одежда для мальчика, ну, примерно моего роста. Срочно нужна, а я... Брат, что ли?» — спросила Ирада, а я машинально кивнула. «Ну, почти», — выдавила я, а кухарка загадочно улыбнулась. «Это тоже мне проблема. Мой внук сильно вырос, а вещи лежат без дела. Некоторые даже ни разу не надевал. Родня надарила, а он в одном и том же гоняет». «А сколько ему?» — воодушевилась я, а Ирада снова улыбнулась. «Ну, как раз примерно твоего роста». Поиграв бровями, протянула она и, склонив голову на бок, поинтересовалась. «Говоришь, срочно надо?» «Очень», — кивнула я и, похлопав ресницами, соврала. «Отчим попросил купить, денег дала я». «А, потеряла, забыла, закрутилась», — поддакнула Ирада и, тихо рассмеявшись, пообещала. «Будет тебе одежда, но теперь только завтра». «Спасибо, только вы...» «Не веря в удачу», — залепетала я, но она отмахнулась. «И мы никому не скажем», — подмигнула Ирада и, зевнув, заворчала. «Пойду-ка спать». «Чего я тебе советую? Сегодня умотались все с этими туристами». «Угу», — буркнула я и, допив чай, выскочила из кухни. Перед тем, как отправиться в жилой корпус для сотрудников, решила зайти к Тахиру. Хотела поделиться с хозяином своей идеей и попросить содействия. Но в апартаментах его не оказалось. В холле и у лестницы, ведущей к его комнатам, стоял охранник, а одна из горничных мыла пол. Я уже знала, что уборку в хозяйских владениях всегда проводили только в его отсутствие, так что внеплановую аудиенцию пришлось отложить. Потоптавшись за углом, я вернулась в служебное крыло и, зайдя в комнату, где обычно ночевала, сразу же легла спать. Обдумывая дальнейшие действия, поначалу, конечно же, ворочалась, но день, насыщенный событиями, сыграл свою роль, и вскоре я уснула. Утром подскочила раньше всех и, приведя себя в порядок, отправилась разыскивать маму. Обежав этажи отеля, я заглянула во все помещения, где могла находиться мама, но ее нигде не оказалось. Последним делом заглянула на кухню, но и здесь никто не знал, где она. «О, привет, пташка!» Обрадовалась Ирада и, указав рукой на подсобку, добавила. «Невестка принесла одежду, что ты просила. Иди, проверь, подходит ли. Ну или примерь, на всякий случай». «Уже?» — охнула я и, забыв поблагодарить, помчалась перевоплощаться. Черные шаровары слегка болтались на талии, но удобные завязки решили эту проблему. Рубашка с длинными рукавами и воротником-стойкой пришлась впору, а жилетка, сшитая из фигурных кусочков кожи, удачно скрыла мою грудь. Самой большой проблемой оказались мои длинные пышные волосы. Объемный пучок никак не хотел помещаться под шапочкой, и мне пришлось поколдовать с головным убором. Заплетя две косы, я обернула их вокруг головы, а сверху накрутила большой шарф, имитирующий тюрбан, свободный конец которого при необходимости вполне мог закрыть лицо. В подсобке зеркало висело лишь над раковиной, и оценить весь образ не получилось. Плюнув на предостережение, я вышла в кухню и, кашлянув, подмигнула обернувшейся Ираде. Округлив глаза, она охнула и, придирчиво осмотрев меня, рассмеялась. «Ну и как?» — покрутившись, спросила я, но ответить кухарка не успела. За спиной скрипнула дверь, послышались шаги, а потом раздался недовольный голос Ибрагима. «Где же, Смин, не советую скрывать. Я приехал за своей невестой, и ее отчим тоже здесь».